Глава 11. Больница в областном городе выглядела внешне некрасиво. Обычное огромное здание с окнами-бойницами и каким-то унылым куцым пейзажем вокруг. Это санатории и дома отдыха постоянно возделывают газоны и клумбы с цветами на своей территории, чтобы создавать для отдыхающих приятные уголки рая под палящим южным солнцем. А здесь этим никто не занимался. Трава была пожухлой, кое-где обнажая проплешины с землей и песком. Деревья тоже выглядели усохшими, очевидно, их давно не поливали. В приемном отделении с посетителями сначала общались не очень любезно. Но когда выяснилось, что Анатолий Анатольевич из полиции, отношение изменилось. Голоса потеплели, на лицах даже появилось подобие улыбки. «Что вы хотели?» «Осмотрите девушку. Ей тоже немного досталось. А мне надо снять показания с потерпевших». После осмотра Яне сообщили, что физически ничего серьезного с ней не случилось, и дали расплывчатый диагноз – нервный стресс. «Он у меня по жизни. Переживу как-нибудь», – ответила Яна. «Успокоительное мне уже дали в скорой». После этого они с Анатолием Анатольевичем пошли в палату к Ивану Демидовичу. Тот возлежал на подушках, как султан, подоткнутый одеялом и в окружении молоденьких медсестричек, которые, открыв рты, слушали его байки. Иван Демидович повернулся к вошедшим и расплылся в улыбке. «Яночка, дорогая, как я рад тебя видеть! Уже слышал новость о твоем спасении, ждал встречи с тобой». «Я вижу, что сильно скучать не пришлось», — кивнула Яна. «Девочки, это моя дочь Яна». Иван пафосным голосом представил ее медсестрам. «Ой, у вас такой папа веселый, а вы такая яркая, вы тоже актриса?» Вскочили девушки со своих мест, давая вошедшим доступ к обладателю баса. «Нет, я медик, почти ваша коллега», — ответила Яна. «Почему почти?» «Потому что стоматолог и давно уже не работаю на приеме, просто руковожу клиникой», — объяснила Яна. «Иван Демидович, мы еще заглянем к вам», — попрощались девушки и вереницей покинули палату. «Не могу сказать, что рад видеть всех». Иван бросил многозначительный взгляд на Анатолия. «Ну, присаживайтесь». «Я по службе», — кашлянул следователь. «Я уже ответил на все вопросы». «Иван, трудно, что ли? Повтори», — попросила Яна. «Я не думаю, что наши показания будут отличаться. Все одинаково видели». И Иван Демидович рассказал своими словами, что произошло. «В принципе...» Он повторил рассказ Яны. Да по-другому и быть не могло. Они оба говорили правду, и действо перед их глазами развивалось одно и то же. «Тоже ничего не слышали и не предполагаете, почему напали на вас?» — спросил Анатолий Анатольевич. «Не знаю. Может, мы были последние и самые колоритные на этой дороге?» — предположил Иван Демидович. «Но вот что странно». «Что?» — сразу же спросили и Яна, и Анатолий. «У меня же фотографическая память на лица и голоса. Это профессиональная. Любому артисту достаточно сказать одну фразу, а я его голос потом помню всю жизнь. Так вот, он что-то сказал, одно или два слова, я имею в виду преступника, которого убила лошадь. Так вот... Я просто на 100% уверен, что слышал его голос раньше. Где и когда – не помню. Возраст и еще эти удары по голове, словно специально. Вот лежу и мучаюсь, где я его слышал», – сказал Иван Демидович. «Значит, есть вероятность, что это ваш знакомый», – предположил Анатолий Анатольевич, «если вы не ошибаетесь. Поверь мне». «Я в таких вещах не ошибаюсь. Вот в чем угодно, но только не в этом. У меня абсолютный слух», — ответил Иван. Да что рассуждать? Я могу его опознать. Следователь удивленно поднял бровь. Хотя да, спохватился Иван, мы же с Мишей уже попытались это сделать. Снять с него балаклаву. По лицу я теперь вряд ли опознаю. Да о чем вы, Иван? Слушай, давай на «ты», а? Там и мать родная не опознает. Месиво и расколотый череп, глаза вылетели. Вряд ли у вас были с Яной такие знакомые. Да, и повторить фразу его уже не попросишь, согласился Иван. Долго вы будете упражняться в словесности? Меня уже тошнит, встряла Яна. То есть он не опознан? Нет, документов нет. Сделали отпечатки пальцев, не сидел, в базе нигде нет. По лицу, как уже сказали, нереально. Могли бы ответить его товарищи по банде, кто он и что он. Но, к сожалению, мы этих товарищей не нашли. Машина брошена. Никто ничего не видел и не зафиксировал. Но люди работают. И пока никаких концов не находим. Но дело открылось только-только. Надежда раскрыть по горячим следам есть. «Я буду вспоминать», — обнадежил Иван Демидович, но по взгляду, которым одарил его Анатолий, было понятно, что сильно он на память актера не рассчитывает. «Лично я по нему плакать не буду», — сказала Яна. «Сами напали, сами напросились на неприятности». «Смерть, согласен, это большая неприятность», — отозвался следователь. «А убийство на лошадь повесят?» — спросила Яна. «Это вряд ли. Не бойся, Люсьену за решетку не отправят. Пойдет как нападение с их стороны и несчастный случай». «Яна превысила самооборону с помощью лошади», — хохотнул Иван Демидович. «Даже животные на твоей стороне». «Животное хорошо выдрессировано своим хозяином», — поправила его Яна и попросила. «Теперь бы нам к нашему случайному другу к Михаилу зайти». «Я сейчас разузнаю». Следователь вышел из палаты. «Ты с ума сошла доверять ему?» — зашипел Иван Демидович. «Он уже показал свою гнусную сущность». «А что мне с ним делать?» — шепотом оправдывалась Яна. «Я ему особо и не доверяю. Он сам примчался ко мне вместе с местной полицией. Я уже была в таком состоянии, что и черту бы обрадовалась. Оставили меня одну с трупом и ускакали вдаль два ковбоя. А он вроде больше не хамит и ни на что не намекает». «Ты взрослая женщина, а рассуждаешь, как девчонка. Это он усыпляет бдительность, прикидывается, разведывает, вынюхивает. Не знаю, как еще сказать. С чего вдруг такая любезность? Он явно что-то замышляет», — сказал Иван Демидович и резко замолк, так как в палату вернулся Анатолий Анатольевич. «Я договорился. Михаил совсем недавно пришел в себя, но на минуту войти к нему можно. Вы со мной?» «Спрашиваешь». Иван свесил ноги с кровати. «Уже идем». Палата, в которой лежал Михаил, очень сильно отличалась от той, куда поместили Ивана. Это был огромный просторный зал с большими окнами. Здесь стояли реанимационные койки, тут же рядом находились и приборы, следящие за показаниями жизненно важных органов, и стационарные капельницы. А за здоровьем пациентов наблюдала бригада медицинских работников, готовых в любую секунду прийти на помощь. Михаил выглядел так плохо, что ни Яна, ни Иван его бы ни за что не узнали, если бы их сразу же не подвели к нему. А уж от Анатолия этого и требовать бы не пришлось. Он видел кучера в первый раз. Михаил был очень бледен, почти прозрачен, с темными кругами под глазами, и из его рук тянулись две трубочки от капельниц с какими-то жидкостями. «Миха, привет!» Первым кинулся к нему Иван Демидович. «Вот теперь уже точно все будет хорошо. Помнишь, ты, перекинутый через лошадь, усомнился в положительном исходе. А я тебе сказал, что все будет хорошо. Ну так вот, жалко, что мы пари не заключили. Вот ты выжил, и все хорошо. а то говорил мне: «Иди один, спасайся, а я разберусь с лошадью и душой присоединюсь к тебе, сын мой». «Это у меня уже бред начинался», — смутился Михаил. «Думал, не доедем, не доживу». «Вы как себя чувствуете?» — спросил Анатолий Анатольевич. Как официальное лицо, он хотел знать, можно ли с Михаилом не просто поговорить, но и взять у него показания. «Нормально все со мной. Я уже узнал, что с Люсьеной тоже все хорошо». «Люсьена дома у вашей племянницы. С лошадкой действительно все хорошо», — подтвердил следователь. «С ее копыта был снят криминалистический анализ. Там выявлена кровь и мозговое вещество убитого». «Так все и было же». «Я хочу услышать еще и вашу версию. Расскажите, что произошло?» — попросил Анатолий Анатольевич. «А мои соплеменники, тьфу, сопричастники, тьфу, пассажиры, чуть не сказал подельники», — растерялся Михаил. «Они-то вам ничего не сказали?» «Все сказали, но вас было трое, и я должен услышать всех троих», — ответил следователь. Миша вздрогнул и рассказал ровно то, что лично Анатолий уже выслушал два раза. И, кстати, в зале было скучно, то есть зрители зевали, потому что Михаил один в один повторил рассказ Ивана и Яны. Отличалось только начало рассказа. «Старый я дурак! Какого-то черта дернуло меня выпить с этим улыбчивым человеком, попасть под его не очень хорошее влияние и согласиться на эту глупость. Поехать на карете со старой плохо видящей и плохо слышащей лошадью по опасной горной дороге. Вот и получил. Просто опасность подкралась не с той стороны, что я опасался». Примерно так начал Михаил. «Какую опасность предвидели вы и что пошло не так?» Тут же заинтересовался Анатолий Анатольевич. «Думал, что те бандиты остановились поиздеваться, отнять лошадь, почистить карманы богатым туристам, которые наняли карету на большое расстояние. А они сказали: ну вот мы их и догнали, кончать обоих надо. Сначала попытаем и узнаем где, или сразу же завалим. У него такие бабы были, просто люксовой внешности, а влюбился в нее. Я хочу понять, что это за женщина такая, волшебница-кудесница. Ты ее будешь насиловать?» «Буду». «Это я вам сказал все фразы двух переговаривающихся бандитов. Кто из них что конкретно говорил, сейчас уже не вспомню. Они ведь в масках были и все в черной одежде». Яна с Иваном переглянулись. «Это где ты столько фраз от них услышал? Ты что, не с нами был? Что-то мы ничего не слышали». «Так они сказали все это языком глухонемых», — ответил Михаил. «А я просто знаю язык жестов». У Яны округлились глаза. «Так вот, что это за странные жесты были. А уж я-то подумала. Теперь все понятно». «А вот мне как раз вообще ничего не понятно. Столько фраз, если верить вашим словам, прозвучало в их адрес. И убить, и изнасиловать», — почесал затылок Анатолий Анатольевич. «А зачем мне врать? У меня мать была глухонемой. Я язык жестов хорошо знаю. Конечно, подзабыл кое-что. Мамы уже давно нет. Да и стояли бандиты на расстоянии. Но всю суть их гнусных замыслов я абсолютно точно понял правильно. Поэтому я даже пошел в бой без сантиментов. Они были настроены насильничать и убивать». «Говорили про двоих?» — спросил следователь. «Да, поэтому я подумал, что речь идет о моих пассажирах, а меня бы все равно убрали как свидетеля». «Значит, приходили по вашу душу», — посмотрел на Яну Анатолий. «И честно скажу тебе, Цветкова, почему-то меня это не удивляет. Способна, наверное, ты вывести из себя любого». «Много ты меня знаешь», — фыркнула Яна. «Достаточно. Но вы их не знаете. Может, это был какой-то сумасшедший поклонник?» «Нет, не знаем», — покачала головой Цветкова. Нет у меня никаких поклонников, тем более таких сумасшедших. Я давно уже отошла от дел». «А по молодости веселилась», — засмеялся следователь. «Не смешно. Человек вон лежит с ножевым ранением. Хорошо, что мы живы остались», — надулась Яна. «Судя по словам Михаила, они упоминали Мартина», — предположил Анатолий Анатольевич. «Уж женщины на него вешаются пачками. Это правда. Я не видел большего ажиотажа вокруг никакого другого мужчины. И этот погибший захотел изнасиловать тебя, чтобы понять, что в тебе особенного. Или просто отомстить Мартину», — закончил мысль Иван Демидович. У Яны, как всегда при разговорах о Мартине, участился пульс и от ревности зашумело в ушах. Так неприятно ей было слушать про вешающихся на него женщин. «Такое впечатление, что свет клином сошелся на Мартине. У меня были такие достойные мужчины, что за каждым из них могла бегать толпа женщин, а выбирали они меня», — многозначительно посмотрела она на следователя. «Больше, чем за Мартином?» — отозвался Анатолий. «Не поверю». «Ну, хорошо. Значит, поклонников у тебя было много, и что и требовалось доказать, ты и есть гвоздь представления». «Думаю, что Анатолий прав», — подал голос Иван Демидович. «Этот убитый точно как-то связан с тобой. Мне очень знаком его голос. Я точно его слышал. Правда, до сих пор не могу вспомнить, где именно. От тебя я знаю лучше, чем Мартина. Общался с тобой чаще, чем с ним. Значит, вероятность, что этот преступник как-то связан с тобой, а не с Мартином, намного выше». Яна потрогала свой лоб. «У меня уже голова пухнет. Я не знаю, кто каким образом мог напасть на меня, из-за меня или ради меня. Думайте, как хотите». «Ладно, расслабьтесь. Наметился хоть какой-то прогресс в расследовании. Мы выяснили самое главное. Это не было спонтанное нападение обдолбанных наркоманов. Скорее всего, это личностное преступление, что значительно сужает рамки. Будем искать подельников, которые нам все объяснят. Город небольшой, они должны попасться», — успокоил всех следователь. Видимо, окрыленный этой мыслью и желанием найти злоумышленников, Анатолий Анатольевич покинул компанию. На прощание он предостерег троицу, чтобы они больше никуда не влезали и ничего не делали. Яна с отцом и Михаилом остались наедине. «Ты принесла?» — спросил у Яны Иван Демидович, странно поддергивая глазом. «Чего?» — не поняла Яна. «Чего?» — передразнил ее отец. «Выпить? Ты же в больницу шла. Где гостинцы?» «С каких это пор водка у нас считается гостинцем? И потом, когда я сюда шла, я вообще не знала, живы вы тут или нет. Чего бы я с водкой шла?» — возмутилась Цветкова. «Ну, во-первых, спасибо тебе, дочка, за позитивный настрой. И, во-вторых, почему же сразу водка? Предпочитаю коньяк», — тряхнул шевелюрой Иван Демидович. «Я это учту на будущее. Также учту, что вы очень живучи. Рассчитывать можно только на позитивный исход». Михаил захихикал. «Интересные вы ребята. Вот уж мне повезло с вами встретиться. Ой, только чтобы шов не разошелся от смеха. Попали вы в странную историю. Вижу по вашим лицам, что вы не врете и на самом деле не понимаете, что делать». «Нет, мы такие хорошие артисты, что можем сыграть роль и всех обмануть», — ответил ему Иван Демидович. «Черт, я реально артист и смог бы сыграть, да и Яна тоже. Но чего бы нам перед тобой прикидываться? Мы были искренни и тоже не понимали, что происходит и что делать». «Вам не разобраться самим. Я бы сильно не рассчитывал на Анатолия Анатольевича. Что-то мне подсказывает, что не сильно он вам поможет в этой ситуации», — сказал Михаил. «Вот видишь, не только мне он не нравится, обратился к Яне Иван. Другие, абсолютно незнакомые люди, тоже видят его фальшь. «Не ссорьтесь, вам нужна помощь профессионала, и он у меня есть», — веско сказал Михаил. Яна с Иваном вопросительно посмотрели на него. «Да, да, друзья, я же местный, я здесь всех знаю. И у меня есть один товарищ, который служил в полиции, а потом ушел оттуда, занимался частным сыском, потом и это забросил. Но это было его решение. А так он гений. Он и ситуацию, и людей видел просто насквозь. Распутывал самые сложные дела, самые невероятные и самые фантастические». «Фантастики нам не надо», — отреагировал Иван Демидович. «Только он вам поможет», — твердо заявил Михаил. «Но я не настаиваю, как хотите». «А пузырь он может принести?» — спросил Иван. «Он может. Все». «Яна, ну а что нам от помощи гения-то отказываться?» — посмотрел на хмурую дочь Иван Демидович и захохотал в лучших традициях театра юного зрителя.